пыталась, думала, выучусь, вырасту в силе, и меня будет сложнее взять, вздохнула Авелина. А теперь все изменилось. Училище в Покровске не могло меня отчислить, а здесь высшими. Я просто устала ждать, когда малая вызовет меня и пошлет на четыре стороны. Слушай, а те люди, которые на тебя охотились, им ведь нужно твое имущество, так? Да, шмыгнув носом, подтвердила девушка. А если имущества не будет, ты им станешь не нужна, тогда, может, раз уж так получилось, можно распродать все, получить деньги, и на тебя прекратят охоту. Разве нет, ты, хороший? Авелина улыбнулась, и я понял, что девушка, похоже, давно уже пьяна, но до сих пор отлично держала себя в руках. Хорошо бы, все были такие, и если бы все было так просто. Есть какие-то спорные земли под Владимиром, есть совместное владение долями, есть притязания, в конце концов, от всего этого так просто не избавишься. Найми общество поверенных, пускай они за тебя все распродают. Не сдавался я. Если уж так обернулось, зачем все это имущество, если ты сидишь в четырех стенах и боишься выйти? Обратись в этот, в боярскую палату, признай поражение своего рода, отдай все, лишь бы от тебя отвязались, тогда я предам род, грустно улыбнулась Авелина. А я не могу предать род, не согласен. Как можно предать род тем, что ты сохранишь себе жизнь? Это же сейчас самое главное, нахмурился я. У тебя ведь никого не осталось, верно? Ты, последняя, кивнула Авелина. Если будешь цепляться за имущество, так и останешься последней, еще и мертвой станешь, рано или поздно. Они ведь тебя когда-нибудь убьют, понимаешь? У меня хорошая защита, возразила Покровская, украдкой высморкав покрасневший нос в бумажную салфетку. Вот только ни одна война в защите не выигрывается. Деликатно отвернувшись, заметил я, а твоя с ними война еще не закончилась. Значит, рано или поздно до тебя доберутся. Может быть, я не хочу об этом. Покровская опять хлюпнула и подняла бокал. Давай лучше вина, а? Я устала от всего и хочу отдохнуть. Ты поэтому согласилась идти на степняков? Я улыбнулся. Ага. Покровская сделала глоток. Хочу рискнуть. Никогда на такое не ходила. С 10 лет прячусь. Не хочу больше. Надоело. А если убьют под охраной Булатовых, пускай сами потом разгребают. И вообще, почему я не родилась обычной, Федь, обычной неродовитой девушкой, а? Ну, обычным тоже, знаешь ли, бывает нелегко. Едва не поперхнулся от возмущения я. И умереть, между прочим, вообще можно на ровном месте. Ну, твоя сестра же не умерла. Вон она какая веселая и жизнерадостная. Не согласилась Покровская и, прикрыв рот ладошкой, беззвучно икнула. И я так хочу. Я тоже могла бы не умереть. Ты и сейчас можешь не умирать. И если бы не случилась беда у твоего рода, жила бы ты и горя не знала. Как та же Василиса, например. В общем, хорошо там, где нас нет. Я улыбнулся. Что? Посмотрев на меня, девушка сделала еще глоток вина и задумалась. Это надо запомнить. Хорошо там, где нас нет. Это хорошо. Ты тоже хороший. Только непонятно, почему все-таки хорошо там, где нас нет. Пойдем. Я встал и протянул Авелине руку. Я тебе кое-что покажу отсюда, с высоты. Ладно, девушка поставила бокал и, изящно пошатываясь, приподняла афедрон со стула. Я подвел ее к краю крыши и, удостоверившись, что через ограждение Авелина не перевалится, указал на раскинувшийся вдали город. Красиво, ярко, да, спросил я. Да, завороженно глядя на огни вдали, кивнула Авелина. Как маленькая, ей-богу. Похоже, она и впрямь редко выходила за пределы своего дома. А вот там видишь темное пятно с редкими фонарями, а вон там, прямо рядом, указал я, вижу. Это глухие углы. На юге еще три таких же, но их отсюда не видно. Как ты думаешь, почему в этих местах настолько темно? Я разглядывал лицо Авелины, пока она думала. На редкость совершенная, надо сказать. Прямо-таки видны многие столетия идеальной генетики. Высокие скулы, брови в разлет, соболиные, носик точеный, с аристократически прямой спинкой, подбородок, маленький, но решительный и волевой, и ямочки на щечках, категорически неуместные на этом идеальном лице, и оттого вдвойне симпатичные. Раньше как-то не досуг ее рассматривать было, да и если смотреть вот так, внимательно, девушка всегда отвечала ледяным взглядом, а сейчас, когда она выпила, ей было плевать, любуются ей или нет. Все уехали на праздник в город. Наконец, придумала внятное объяснение Авелина. Поэтому в этих углах и темно. Не угадала. «Просто там горит один фонарь из пяти», — ответил я. «Вон, видишь, прямо за забором этого дома отдыха, где наше училище разместили, начинается Бирюковский угол. Если добираться в город по Северному тракту, то проезжаешь мимо него. Лампы там не меняют, потому что городские службы боятся лишний раз заходить. А если там находят труп, а это происходит часто, то городовые приезжают только, чтобы его забрать, и расследование проводят спустя рукава, лишь бы поменьше в этом месте находиться. Так вот, между прочим, большинство жителей этих углов выживают на 60 рублей в месяц». Авелина беззвучно икнула, но все еще молчала, и я решил повторить. 60 рублей в месяц. Бутылка вина, которую ты принесла, это треть их дохода. Откуда ты это знаешь?» Очень серьезно, сдвинув брови, спросила девушка. «Я вырос в одном из таких углов, здесь, Вышими, и моя семья по-прежнему там живет». Я усмехнулся. «Понятно», посерьезнев еще немного, кивнула девушка. «И ты тоже жил на 60 рублей?» «Моя семья жила на 60 рублей», поправил я. «Мать и пятеро детей, нам еще повезло. Когда-то мать и отец купили себе дом, а многие в этих углах живут так, что у них даже дома нет, в лучшем случае, комната. Ты ведь такой жизни себе хотела, правильно я понял?» «Нет, такой, наверное, не хотела», решила Авелина. «Но я вообще не знала, что такая жизнь бывает, а многие так живут уже пятое-шестое поколение», усмехнулся я. «Ютятся в полуразвалившихся домах, мечтают выбраться из нищеты, а потом быт затягивает. Они перестают мечтать и выживают. Мечтать начинают их дети, а потом, внуки. Но мало кто в итоге вырывается. Они могут пойти служить, как ты. Рода богаты, потому что стоят на страже Руси. Так мне говорили», последнее утверждение Авелина произнесла как-то совсем жалобно. А я вдруг понял, что эта девочка ничего не знает про мир, в котором живет. Она просто прячется от него с 10 лет, день за днем, и не понимает, чем вообще живут люди вокруг. У меня был друг, его звали Егор. Мы ходили вместе в гимназию, вместе мечтали выбиться в люди, а потом вместе попали на заставу первого ряда, проговорил я. «Он еще служит?» — с сочувствием в голосе спросила Авелина. «Он умер в тот день, когда я стал двусердым», — жестко ответил я и посмотрел в глаза девушке. «Его убил жнец, разрезал бок, почти оторвал руку, а я добил жнеца, воткнув ему штык из хладного железа в голову. Егор истек кровью, а вместе с ним погибла почти вся сотня на моей заставе, и еще несколько застав поблизости почти вырезали, и только одна держалась. Знаешь, сколько родовитых, да и вообще двусердых, там было?» «Сколько?» — тихо спросила Авелина. «Один, на той самой заставе, которая держалась, 1000 человек, многие, как я и Егор, из глухих углов. Это мы встретили нашествие тьмы, и мы своими трупами его проредили, чтобы где-то там на третьем ряду застав нашествие остановить тьму, пусть и на время. Мы не были родовитыми и двусердыми, но мы сражались, а вот богатства у нас не было, а у Егора и еще 1000 таких, как он, уже и не будет. Они умерли, и на этом все. Значит, там, где нас нет, хорошо, потому что мы просто думаем, что там хорошо, да», — сделала внезапный вывод девушка. «Обычно так и есть, везде бывает плохо», — я вздохнул. «Ты ведь раньше никогда не пила?» «Да, нет, никогда», — снова беззвучно икнув, призналась Покровская. «Я вообще много чего не делала, постоянно пряталась, постоянно училась, а еще постоянно боялась, боялась, что вот-вот до меня доберутся, и все. Ты, сама по себе, им не нужна», — улыбнулся я. «Им нужно имущество, просто вещи. Каждый из ребят там, на первом ряду, отдал бы все, чтобы выжить, если бы мог, конечно». Взлетев в темное небо, первая ракета взорвалась шаром светящихся искр. За ней полетела вторая, затем третья. «С Новым годом!» — поздравил я Покровскую. «С Новым годом!» — кивнула она. «Давай еще выпьем, и я пойду, ладно? Ну кто я такой, чтобы тебя держать?» Я с улыбкой вернулся к столу. «А выпить, пожалуйста. Но, пожалуйста, после этого бокала больше сегодня не пей, иначе очень плохо с утра будет». «Больше не буду». Авелина уселась на стул. «Нет, завтра выпью. Чуть-чуть, на выступлении. Этих, как их, степняков, мы выпили. А потом девушка ушла, оставив меня с вином в моем бокале, которое я честно и не очень быстро прикончил. В конце концов, имею я тоже право посидеть и поплакаться?» «Имею. Жаль, потенциальная жилетка спать пошла. Значит, снова придется Феде и Андрею жаловаться на наши общие невзгоды. Или Теме, который, проводив Эвелину до комнаты, устроился на стуле рядом. Утро было оглушительно тихим. Город еще спал после праздника. Те, кто гулял до самого утра, уже успели вернуться, а те, кто праздновал скромнее, еще не проснулись. Испытав при мысли о них укол белой зависти, я сделал зарядку и выбрался на пробежку. Не хотелось, конечно, ужас как, но, благодаря опыту Андрея, я прекрасно знал, только дай себе поблажку, и заниматься будет все труднее и труднее, а потом и вовсе забросишь спорт, с концами. Вот поэтому я и принуждал себя заниматься каждое утро, хотя бы символически. После пробежки принял душ и спустился в столовую. У меня, конечно, не было надежды, что сегодня выдадут завтрак, но проверить-то стоило. Оказалось, что завтрак будет. В пустой столовой виднелись несколько подносов, на которых лежали маленькие листики с фамилиями. На каждом подносе три вареных яйца, хлеб с маслом и пара толстых кусков сыра. И все это было накрыто прозрачными крышками, из-под которых тянуло холодком. Я переключился на теневое зрение и даже не удивился, обнаружив плетение. Одной из составных частей была основа «Замороз». Училище не пожалело теневого охлаждения на своих сотрудников и учащихся. Стоило открыть крышку, и плетение распалось. Я быстро позавтракал, поставил поднос на стойку с грязной посудой и пошел обратно. А в дверях столовой нос к носу столкнулся с Покровской. Выглядела девушка помятой. Даже симпатичное личико припухло. Впрочем, Авелина пыталась скрыть сей факт за длинными волосами, но выходило не очень. Сразу захотелось дать ей водички и местный аналог аспирина. Но ведь откажется от моей заботы, точно знаю. «Привет», — первым поздоровался я. «Привет». Покровская огляделась и тихо пробормотала. «Ты прости, сорвалась вчера». «Все хорошо», — я ободряюще ей улыбнулся. «Иногда всем надо срываться, да, надеюсь», — вздохнув, кивнула она. «Главное помнить, что в этом состоянии делала и говорила». Поделился я житейской мудростью. «Я помню», — девушка еще раз кивнула, а потом вдруг лукаво посмотрела на меня. «А может, завтрак на крыше? А давай», — согласился я. «Только я побегу вперед, чай поставлю». «А да, чай», — оживившись, Покровская радостно закивала. Не сговариваясь, на сей раз мы решили не обсуждать серьезные темы. Я рассказывал смешные истории из гимназии, а Авелина про свое, хотя у нее рассказов было очень мало. После завтрака Покровская вернулась к себе и больше уже не выходила. Училище постепенно наполнялось людьми. Возвращались учащиеся, преподаватели, и девушка, видимо, была не готова общаться со всеми этими людьми. Если честно, я вообще не мог взять в толк, почему Вася вдруг пригласила Авелину. Как, впрочем, и того, почему Авелина вдруг открылась мне. Зато теперь я понимал, почему Малая не могла ее отчислить. Какое тут отчислить, если именно Покровской ты платишь за аренду земли. Весь город Покровск на Карамысе некогда был построен родом Покровских. Там жили их крепостные и вассалы. А потом, когда крепостную систему отменили, Покровские, чтобы не переносить город, сдали его в аренду населению. И сумма, которую они запрашивали, насколько я понял, была не такой уж большой. Все это можно было узнать из сети, просто взявшись за изучение вопроса. Я мог бы, конечно, и раньше узнать, однако не до того было. А тут полез искать и нашел старые новости в оцифрованных подшивках газет. Хороший был род, легко согласился отпустить людей, легко передал им город, оставив за собой лишь городской Кремль, легко нашел новые источники доходов. А потом что-то вдруг произошло, и бывшие вассалы, при поддержке других родов, сожгли Покровский Кремль дотла. С того дня война не утихала ни на день. Род Покровских сражался люто, за каждого своего брал кровь десятка врагов, но противников оказалось слишком много, и они додавили. Последняя из Покровских училась вместе со мной, и она действительно была последней. Род вырезали подчистую. 3,5 сотни в старших семьях, еще несколько сотен в младших, плюс 1030 человек, в той или иной мере с родом связанных. Даже всех бастардов нашли и перебили. И ни слова о том, что стало причиной конфликта, ни словечко. А ведь эта родовая война унесла несколько сотен тысяч жизней. Да, не одномоментно, а за прошедшие столетия, но все-таки. Под конец, когда, видимо, Покровские осознали, что их решили вырезать подчистую, стали отвечать тем же. Последний глава рода дважды оказывался на каторге за убийство обычных, а еще раз 20 его оправдали. В 90-е годы прошлого века Покровские перестали сдерживаться, и война вышла на новый уровень. Если бы тут не было принято рожать по 5-6 детей на семью, Сибирь бы давно опустела. А так, несколько сотен тысяч под нож, и все еще многолюдно. В общем, от чтения тех давних новостей аж волосы вставали дыбом. Например, когда бывшие вассалы вырезали семью зубров Покровских из 30 человек, весь род Покровских ответил врагам бойней, уничтожив 6 их семейств, включая детей. В 2011 году царю Руси вконец надоело терять людей, и он направил царских ратников прекратить конфликт. Но между Покровскими и их врагами было уже столько злости, ненависти и крови, что за 3 дня, которые прошли между принятием решения и приездом ратников, снова успела разыграться жуткая бойня. От Ишима до южной границы с тьмой полыхнуло так, что сотни поселков обезлюдили. Те же коровники, к примеру. Когда царские ратники вмешались, разводить было уже некого. От славного рода Покровских осталось 3 человека. Мать и отец Эвелины, да престарелая дама из рода Петровых Покровских. Дама, правда, была младшим витязем и останавливаться отказалась. Что и неудивительно, она потеряла всю семью за 3 дня. Ее убили на следующий день, но Петрова Покровская успела прихватить с собой немало людей. И семейство неких Орленко, и 2 десятка царских ратников. Когда я отложил трубку, еще долго сидел, глядя в окно и пытаясь уместить в голове то, что узнал. Никогда раньше я разборками местных бояр не интересовался. А тут, весь ужас истории заключался в том, что под раздачу этой бойни попало все княжество. Старшие поколения, скорее всего, те времена вспоминало с ужасом. Знала ли Авелина всю эту историю целиком? Определенно знала. Зато теперь было понятно, почему она вдруг открылась передо мной, обычным парнем с окраины Ишима. Снова взяв трубку, я нашел в истории просмотров одну из страниц. Ишимский вестник, 12 апреля 1993 года. Рода уничтожены за 1 день. В столкновении в пригороде Ишима, случившемся 10 апреля, приняли участие семейства Михайловских, Твердоплавовых, Водкиных и Лисовских, с одной стороны, а также 4 членов рода Покровских и весь род Седовых, принимавший их в гостях, с другой стороны. В результате столкновения род Седовых понес значительные потери, а их гости были убиты. Напомним, что ранее Седовы, когда-то бывшие верными соратниками Покровских и возглавлявшие их ратные силы на протяжении 2 столетий, оставались в стороне от боевых действий, пользуясь покровительством князя Ишима. Однако подлое нападение заставило их ответить, и уже в ночь на 11 апреля вспыхнули поместья Михайловских, Твердоплавовых, Водкиных, Лисовских и Щукиных Островских. В сражении, разразившемся на окраине Ишима, были убиты все старшие члены рода Седовых. Семейства, подвергшиеся нападению, перестали существовать. Полицейский приказ также сообщил о жертвах среди мирного населения города. Более 1000 человек отправлено в лекарню, 34 погибло, а еще 7 считаются пропавшими без вести. Вспыхнувший на месте столкновения пожар не удалось потушить до сих пор. Сиятельный князь Дмитрий Дашков заявил, что виновные в произошедшем будут наказаны. Остатки родов Михайловских, Твердоплавовых, Водкиных, Лисовских, Щукиных, Островских и Седовых будут лишены боярского достоинства на ближайшем заседании боярского собрания Ишима. Сколько тогда было матери? 3 года? Что ж, маленькая заметка из Ишимского вестника многое объясняла, а еще приоткрывала завесу тайны, почему при замужестве не мать взяла фамилию отца, а, наоборот, отец стал Седовым. Отец был простым человеком, а мать принадлежала к боярской семье. Согласие на их брак давал дядя, тот самый, который позже исчез в неизвестном направлении, и, видимо, ценой его согласия было это условие с фамилией, которое отец принял легко и непринужденно. Он вообще был человеком простым и не особо заморачивался традициями. Зато теперь я мог понять желание моего дяди возродить род. Он-то был постарше матери, если не ошибаюсь, где-то на 12 лет. Значит, ему стукнуло где-то 15, когда с родом случилось несчастье. И если для моей матери боярство было пустым звуком, то для него – сутью жизни. Могло ли быть, что у нас просто совпали фамилии с некогда известными боярами? Нет, не могло. Здесь, в этом мире, к родовым именам относились серьезно. Тот же Булатов, чье неосторожное интервью когда-то породило движение булатовцев, был очень дальним, но все же родственником Василисы. А вот крепостным не давали фамилии бывших хозяев, даже при освобождении. Значит, с вероятностью 99,999, я был потомком тех самых Седовых, вырезанных в начале 90-х. Я сохранил новость у себя на трубке, а затем немного подумал и отправил сестре на почту. Пусть тоже почитает. И София не заставила себя ждать. «Так, великомогучий колдун и кудесник, это что ты мне прислал?» — спросила она вместо приветствия. «А ты прочитала?» — уточнил я. «Ну да, а это не может быть совпадением?» — задумалась София. «И чего ты вдруг в этом копаться стал? Совпадением это быть не может. Есть, конечно, незначительная вероятность, что Вышими вместе с родом Седовых жила и семья Седовых. Но отец взял фамилию матери, а дядя, по оговоркам матери, грезил восстановлением рода», — напомнил я. «Нет, это точно не совпадение. Когда мама говорила, что наш род просто взял и выродился, я и так знала, что это вранье от начала и до конца», — засмеялась София. «Но ты так и не ответил, чего это ты занялся историей рода? А ты помнишь фамилию девочки, которая сидела в автобусе позади нас?» — спросил я. «Меня как-то не представили», — ехидно припомнила сестра. «Ее родовое имя Покровская», — объяснил я, привычно проигнорировав ехидство. «Просто никак не мог понять, почему она ни с кем толком не общается, а со мной вдруг запросто. Вот и выяснил. И что ты с этим собираешься делать?» — поинтересовалась София. «Оно, конечно, все очень увлекательно. Но чем сейчас поможет нам?» — «Да ничем. Просто, чтобы помнили. Хотя у мамы очень хочется кое-что спросить, раз мы все равно уже в ссоре», — ответил я. «Ладно, мне надо идти. Тут праздник намечается, где надо будет поприсутствовать. Давай, пока», — тут же отозвалась сестра, а потом выдала менторским тоном и с интонацией матери: «Удачи на празднике, много не пей, если будут предлагать что-то еще, отказывайся, с дурными людьми. Я тебя тоже люблю, сестренка». Я не стал дослушивать и повесил трубку. София была права, толку от прошлого сейчас не было никакого. Наша семья, по всей видимости, была лишена боярского достоинства, так и оказалась среди обычных, и никакой пользы от этих знаний не просматривалось. Однако иногда прошлое настигает само собой, обычно, когда меньше всего этого ждешь, и лучше быть готовым, чем пребывать в неведении. При случае, надо попробовать расспросить Авелину, почему на ее род все вокруг ополчились. Но это потом, если вдруг она начнет мне больше доверять. Сейчас она, конечно же, ничего не расскажет. А пока надо было одеваться и идти к воротам в училище. Туда уже подъехали автобусы с гербом Булатовых на борту. Глава 11. Ишимский вестник. 1 сентября 2033 года. Все прошло хорошо. Отделение полицейского, пожарного и лекарского приказов по Ишимскому княжеству сообщают об итогах вчерашнего праздника. 131 сломанная конечность, 235 вывихов, 911 обмороков, 1514 остановленных драк, 23866 задержанных в пьяном виде, 3398 вызовов с сообщениями о пожаре, 3101 начинающийся пожар потушен, 8 прорывов труб, 4501 заявление о карманном воровстве, 191 заявление об ограблении. Праздники прошли отлично, а то, что они прошли, еще лучше. Подробнее о последствиях на странице 3. Открытие нового учебного года не за горами. Учебный год в гимназиях, лицеях, училищах и пандидакционах начнется уже 4 сентября. Их воспитанники пытаются урвать последние дни отдыха, а преподаватели в ужасе готовятся к 10 месяцам тяжелых рабочих будней. Что готовит нам будущий учебный год? Где купить пищу и принадлежности, ученические платья и форму? На чем сэкономить, а где не жалеть денег? Читайте в особой подборке от наших осведомителей на странице 6. На нашей странице в сети документальный фильм «Невероятные блюда жаркого юга. В каком виде лучше есть жареных сверчков и яйца верблюда?» Читайте также: «Золото, серебро и медь. Стоит ли отдавать деньги в рост, или лучше, как и в старь, хранить богатство в золотых монетах?» СТР. 9. Военное обозрение. Что происходит на границе с тьмой, ждать ли новых прорывов, и когда это все, наконец, закончится? СТР. 2. Нет, я не ждал ничего запредельного. Нельзя ждать того, чего с гарантией не будет. Я еще подростком успел понять, что здешняя музыка на голову отстает от мира Андрея. Даже немноголюдные выступления фолк-рок-групп там были красочнее и профессиональнее, чем здесь. Что уж говорить о шоу, которые закатывали всякие звезды мирового уровня. Ну что ж, иногда бывает приятно ошибиться. Этот вечер начал удивлять еще до своего начала. Ровно с того момента, как через автобусное стекло я увидел площадку для выступления. Огромная конструкция из стальных труб и серых шестигранных панелей выросла среди поля буквально за пару дней, и по площади, пожалуй, превосходила даже самые большие стадионы, которые видел Андрей. Правда, была немного пониже. Два уровня. Один для обычных, другой для двусердых. Поделился знаниями сосед по автобусу, которого звали Саша Емелин. И нет, он не был аристократом. Его семья, довольно зажиточная, но мещанская, проживала в серых землях на севере. Именно там, во время нападения на поселок измененных зверей, Саша и прошел боевое рождение. И все у него так удачно сложилось с энергетической структурой, что в будущем он легко мог дорасти до младшего витязя, то есть до восьмого ранга. А рисков обратиться в темного у него, при этом, было мало. В общем, семья Саши и их земляки поднатужились, собрали деньги и отправили мальчишку учиться в Васильки. Дорого, очень. Зато, вернувшись домой, Саша смог бы помогать и своей семье, и землякам. А став боярином и получив надел, он и вовсе рассчитывал распространить на свой поселок пределы царства русского. И тогда бы Ишимское княжество прикрыло своими крылами, а также силовыми структурами, его родственников и земляков. Приятно общаться с человеком, который знает, чего хочет, и идет к своей цели, не вихляясь во все стороны. В общем-то, пока мы ехали, удалось и познакомиться с Сашей, и пообщаться. Просто мы как-то сами собой оказались рядом в автобусе. Родовитые учащиеся, по большей части мне незнакомые, не рвались общаться с нами, безродными. Так поддерживать порядок легче. Продолжал просвещать меня Саша. Представляешь, всего за два дня собрали. Даже представить не могу, признался я. Не верится, если честно. А я вот на Рошано приезжал поглазеть. В какой-то момент идеальный русский Саша сбился на северный говор. Каждый раз приеду, а этот фиатрон все выше и выше. Фиатрон, уточнил я, уловив что-то смутно знакомое в слове. Так ромеи называют. Если не ошибаюсь, переводится место для поглядеть, кивнул Саша. Автобусы обогнули фиатрон вдоль забора, в котором зияли, на равных промежутках, стальные провалы ворот. Рядом с каждыми стояла охрана, либо с логотипом фиатрона на одежде, либо с гербом какого-нибудь рода. Там, где ворота были открыты, к ним тянулись длинные очереди из обычных зрителей. Наша маленькая колонна ожидаемо заехала туда, где стояли охранники с гербом Булатовых. Внутри, на огороженном пространстве под открытым небом, уже хватало и машин, и людей. Чуть поодаль я заметил Василису, одетую в искристо-алое платье с глубоким декольте. Удивительно, но такой оттенок красного, похожий на дикую лесную землянику, очень ей шел. Впрочем, судя по довольной мордашке, Вася и сама это знала, и пользовалась. То ножку в разрезе платья выставит, то плечиком поведет, помахав кому-то ручкой. Рядом с ней стоял широкоплечий молодой блондин, очень на нее похожий, не отец, еще один брат или кузен, судя по возрасту, подумал я. Помимо этих двоих, мне удалось высмотреть и Ямского, и Псковича, и еще одного молодого человека с третьего года обучения, Петра Беломорского, который в итоге присоединился к нашему подарку, разделив финансовое бремя. Все трое стояли рядом с небольшим грузовичком, у которого был закрытый кузов с окошками. Видимо, внутри как раз и находился жеребенок. Отбившись от предложений местной прислуги найти мне место в предстоящем действе, я поспешил в сторону приятелей. «Вот и ты», — обрадовался Ямской. «Как и обещал», — развел я руками. «Когда поздравляем?» «Еще до 10 минут», — сообщил мне Пскович. Беломорский не сказал ничего, лишь молча пожал руку. «У меня вообще создалось ощущение, что он меня недолюбливает и терпит, скорее, из необходимости». Впрочем, это не удивляло. Вполне характерно для знатных детишек, собравшихся в училище. А что я не родовитый, было известно всем. Пока стояли, я успел высмотреть Авелину Покровскую. Она, как обычно, держалась отдельно, почти достоверно изображая каменную античную статую. Но я-то точно знал, что ей здесь все интересно и в новинку. Впрочем, если носишь одно выражение лица почти 10 лет, избавиться от него будет сложно, даже если за тобой никто не наблюдает. Вскоре в нашем небольшом обществе началось оживление. Юноши и девушки, разбившиеся на группы и что-то обсуждавшие, потянулись к Васе и начали вручать подарки. А я, наконец, сумел приметить на будущее, что у аристократов принято вручать звезде вечера. Чаще всего дарили украшения. Причем, насколько я мог оценить издалека, из золота, с драгоценными камнями. Самое дешевое, что удалось заметить, стоило рублей 100, не меньше. Впрочем, я не настолько разбирался в ювелирке, чтобы на глаз определить точную стоимость. По весу, да, наверное, рублей 100, но ведь в этом вопросе еще и клеймо мастера влияло. И подчас наверняка стоило дороже материала. На втором месте были чипы. Да-да, мне пришлось даже уточнить, что это, потому что вначале было непонятно. От Беломорского я получил полный презрения взгляд, а от Ямского объяснение. А это электронные подарочные наборы в ту или иную лавку, пояснил он. На них уже какую-то сумму денег внесли, а, кроме того, с этим набором скидка будет, ну и все такое. В общем, это был аналог подарочных сертификатов из мира Андрея. С одной стороны, удобно, но, как пояснил Ямской, не престижно. Потом же Вася посмотрит, кто сколько и куда накинул, ну и относиться будет соответствующе. В общем, ювелирка обошлась бы дешевле. Полезных и символических подарков было мало. При этом, к Васиной чести, я не могу сказать, что она их как-то плохо воспринимала. На какую-то мудреную головоломку Саши Емелина девушка отреагировала не хуже, а может, даже и лучше, чем на золотое колье от незнакомого мне парня с прилизанными волосами и печатью снобизма, которая даже на затылке, кажется, светилась. Возможно, мой автобусный собеседник и вправду угадал с интересами Васи. Но, скорее всего, она просто была очень хорошо воспитана. Наша четверка дарителей шла последней. Как объяснил Пскович, это потому что наш подарок большой, и его придется отдельно выгружать. Когда мы подошли, слово от нашего лица взял Ямской. А в это время грузовичок медленно, под бдительным приглядом булатовских охранников, откатил от забора, приблизился и остановился. Ну и наш маленький подарок, закончил длинное поздравление Ямской. Вовремя, к слову, потому что все уже конкретно заскучали. Маленький, полным сарказма голосом уточнила Вася, окинув взглядом грузовик. Ямской, похоже, растерялся, а я как-то сам не понял, как вмешался и помог ему. Пока что да, маленький, но со временем будет намного больше. Да, протянула девушка, а потом втянула носом воздух и просветлела лицом. Открывайте, давайте, давайте, открывайте, хватит тянуть уже. Ну мы с Ямским и открыли, раз уж оказались ближе всего к кузову. Когда из темноты выглянул молодой красивый жеребенок, цвета кофе с большим количеством молока, Вася открыла рот и, кажется, даже едва слышно запищала, а потом ломанулась к грузовичку, бодро переставляя высоченные каблуки изящных туфелек, и ни разу не споткнулась, к слову, уважаю. «Да куда ты, Вася?» – захохотал светловолосый родственник, но Василиса его вопрос проигнорировала. «Как его зовут?» – залезая в кузов, обернулась она к нам. «Никак», – ответил Ямской, – «маленький слишком». «Дорогие гости», — родственник Васи повысил голос, привлекая к себе внимание, «тут кто-то слишком уж хорошо изучил увлечение сестры, так что пока я вместо нее побуду радушным хозяином». Еще он глянул на сестру, которая в этот момент о чем-то ворковала с испуганным жеребенком, пятившимся от нее в глубину кузова. 15 минут, — отозвалась Вася на его немой вопрос. «На 15 минут», — кивнул ее брат, — «проходите за мной, не будем стоять здесь, поскольку внутри нас ждет превосходный банкет. Выступление начнется через час, так что времени нам с избытком хватит». И мы все двинулись ко входу в Фиатрон. Банкет мне не понравился. Это было довольно пресное мероприятие, хоть и с необычными закусками. А вот место, где он проходил, заинтересовало. Нас провели отдельным ходом на балкон, дальний край которого едва не упирался в сцену, где будет проходить выступление. Сам по себе, балкон оказался огромным. Помимо прочего, там умещалась и лавка с закусками, и стойка кабака, где можно было взять выпивку, и высокие столики, чтобы есть стоя. А еще имелся небольшой уклон, поэтому увидеть сцену можно было практически от входа. Здесь уже хватало двусердых, которых запускали внутрь Фиатрона. Однако нас повели по дорожке, огороженной лентой, к отдельной комнатке у края балкона. Всего таких комнат было 4. Если я правильно успел заметить, то каждую из них занимал какой-то род. В нашей комнате стояли длинные столы с закусками, вдоль 3 стен приглашающие раскинулись диваны и кресла, а вместо 4-й виднелось окно на сцену, откуда можно было следить за выступлением. Я даже заглянул вниз и увидел, что там бурлит целое море зрителей, обычных, к которым был отдан первый уровень постройки. А еще мне, наконец, удалось рассмотреть крышу Феатрона. Между ажурными конструкциями перекрытий были закреплены шестигранные сегменты из тончайшего пластика, через который даже пробивался солнечный свет. Правда, эта красота, видимо, не гарантировала защиты от дождя. Над комнатками на балконе были натянуты еще и тентовые крыши. Пожалуй, на этом интересное и закончилось. Банкет проходил спокойно, чинно, благородно. Короче, скука смертная. Все разбились на группки, общаясь между собой, и лишь изредка кто-то перебегал из одной группы в другую. Некоторое оживление вызвало появление Васи, которая с улыбкой профессиональной именинницы начала прохаживаться между гостями. Помимо нее, какое-то движение в этом затхлом болоте обеспечивали двое разносчиков с подносами, полными бокалов вина. Почти сразу я взял себе один, да так и фланировал с ним, имитируя общение со знакомыми учениками. Честно говоря, это занятие наскучило мне уже через полчаса, но пока было слишком рано забиваться в какой-нибудь угол, где можно спокойно посидеть до конца мероприятия. «Федя, это крутой подарок». Когда рядом никого не было, ко мне подошла Вася, легонько толкнув плечиком и подмигнув. «Только очень дорогой». «Зачем ты так? Деньги были, а подарок сделать хотелось», признался я. «Ну и ты, думаю, уже догадалась, кто все придумал и организовал». «Знаю. Ямской, зараза», тепло улыбнулась Вася. «Но, вот честно, Федь, я оценила. Ты довольна?» Я тоже не удержался от улыбки. «Шутишь? Да я...» Девушка осеклась, посмотрела по сторонам и, выразительно округлив глаза, очень тихо закончила. Чуть не описалась от счастья. «Лошади такие удивительные». Нет, я не разбирался в лошадях от слова совсем. Но к концу спича Васи, растянувшегося на 10 минут, кажется, их вынужденно полюбил. А еще начал терять ориентацию в пространстве и времени. Хотя и не подавал виду, внимательно слушая и деловито кивая. «Спас меня Васин брат, которого звали Арсением». Он незаметно присоединился к монологу сестры, затем начал вставлять свои 5 копеек, которые быстро разрослись до небольшой речи. А потом, будто вспомнил что-то, коснулся лба и извинился. Мол, надо бы и с другими гостями поговорить. Вася скосила на него глаза, скорчила недовольную мордочку, но все же пошла отдавать аристократический долг. А я решил, что уже выполнил положенную норму общения, и ретировался к одному из диванов, тому самому, на котором в одиночестве сидела Покровская в небесно-голубом платье. Кстати, выглядела она ничуть не хуже именинницы, просто не так демонстративно приковывала взгляд. Шелковая ткань струилась по точенной фигурке, пытаясь скрыть высокую грудь и округлые бедра, однако все было напрасно. В общем, я решил смотреть Авелине в глаза и только в глаза. Не хотелось бы смутить девушку недружеским вниманием. «Не будешь против компании? Тут, конечно, не крыша, а всего лишь балкон, но», — спросил я с улыбкой. «Присаживайся». Авелина отсалютовала бокалом. «Больше со мной все равно никто не сядет, так что не смущайся». «Неужели боятся находиться рядом?» — мягко усмехнувшись, спросил я. «Родовитые всегда очень волнуются, что про них подумают». Пожала плечами девушка. «Раньше я не понимала, почему так, но пообщалась с тобой и, кажется, догадалась». «Знаешь почему? Расскажи», — предложил я. «А потому что представляют из себя что-то только потому, что этого чего-то добился их род», — Покровская усмехнулась. «Отрежь их от рода, и они ничем не будут отличаться от тебя. Или вон того мальчика, который сидит в углу с грустным видом». Я посмотрел туда, куда указал одними глазами Авелина, и увидел Сашу Емелина. «И ты это поняла, всего лишь пообщавшись со мной», — удивился я. «Ну еще я покопалась в сети», — неопределенно повела плечиком девушка. «Много читала новостей, другого сетевого мусора. В общем, раньше этот вопрос как-то выпадал из моего поля зрения. А что изменилось?» — уточнил я. «Я решила, что ты прав. Надо просто избавиться от имущества рода», — очень серьезно сказала Авелина. «Но если я так сделаю, то стану обычной, хоть и двусердой. А значит, надо знать, как вообще живут такие люди». «Да, ты права», не мог я с ней не согласиться. «Но все равно удивляет то, как быстро ты в этом начала разбираться. Ну, чем еще заняться, когда целыми днями не выходишь из комнаты?» Покровская усмехнулась. «Кстати, а ты знаешь этого грустного мальчика? Это Саша Емелин, он с первого года обучения», ответил я. «Если вы знакомы, то сходи к нему. Я-то привыкла в одиночестве, а ему, похоже, тоскливо». Пожала плечиком Покровская, заставив шелк заструиться, а меня снова посмотреть на Сашу. Пожалуй, и вправду схожу, но я еще вернусь, наверное, предупредил я девушку. Я весь вечер буду здесь, ответила она, а затем, подумав, добавила, буду рада обществу. Фраза была очень вежливой и выверенной, а вот голос и интонация Покровскую выдали. Ее действительно порадовало бы мое присутствие. Похоже, Авелине отчаянно не хватало, если не друзей, то, как минимум, приятелей, с которыми можно поговорить и не заиндеветь от ледяного равнодушия. В общем, как-то так и проходил вечер. То с Сашей пообщаюсь, то с Авелиной, то еще с кем-нибудь из знакомых. Ну и, понятное дело, разок выходил в туалет, который тут оказался в общем зале, точнее, на общем для всех двусердых балконе, причем ближе к лестницам, что и неудивительно. Постройка-то временная, а значит, и туалеты временные. И пусть кабинки и располагались в специальных комнатах, но запах от них все равно просачивался наружу. Поэтому и разместили их как можно дальше от зрительных мест, дабы не оскорблять носы собравшихся малоприятными запахами. Ну а потом началось выступление, и внимание родовитых детишек сосредоточилось на сцене. Даже Покровская 2-3 раза вставала с диванчика, чтобы подойти и посмотреть, что происходит внизу. А я, ожидаемо не впечатлившись тем, что поют местные звезды, сидел и наслаждался одиночеством. Вскоре мне это наскучило, и я решил выйти на общий балкон, посмотреть, как все проходит у других двусердых. Охранники, еще когда я выходил в туалет, спрашивали, куда я направляюсь. Поэтому в этот раз я сходу им сказал, что иду прогуляться в общем зале. Естественно, получил предупреждение о том, что там меня, в случае чего, не смогут защитить. И ответил, под запись, само собой, что все понимаю и претензий иметь не буду. Мне было интересно посмотреть на простых двусердых, на тех людей, которые будут, можно сказать, нести мне деньги. Это же важно. И память Андрея подсказывала, что клиентов своих надо знать хорошо, тогда и продажи пойдут. А я ведь совершенно не знал двусердых. Вот и выбрался в люди, чтобы подслушивать и подглядывать. Если не приближаться к сцене, то на балконе всегда можно было услышать обрывки разговоров, посмотреть на людей, ну и вообще обогатиться социальными знаниями. Полезное занятие, к слову. У стойки кабака я купил себе стакан с пивом, а затем пристроился у одной из колонн, поддерживающих свод фиатрона, и поглядывал на людей. Там-то я и познакомился с бубном. Он сам так представился, когда внезапно подошел ко мне. «Здорово, молодой, чё стоишь, как не родной, меня бубном звать, пивом угостишь?» Получив от меня стакан, он его разом осушил, крякнул и сказал, «Хорошо, не, ты не подумай, я при деньгах, но ща натрясся там, пока очередь отстоишь, уже не пить, а ссать охота станет, да, но я тебя угощу, братка, полный стакан, Федя». Представился я, понимая, что, кажется, этот мужик от меня сегодня не отстанет. Да не беспокойся, рад был помочь, а пиво я и сам возьму. Или сбитень, там ведь был сбитень, да там все есть. Обрадовался бубен, а пошли бахнем, а, столик отожмем, постоим, поболтаем. Тебе ведь здесь скучно, да, да как-то так, не стал скрывать я. Мне тоже, думал, весело будет, а оно скучно. Бубен вздохнул. В моей молодости все это проходило веселее. Конечно, и музыка была другой. Но я так тебе скажу, братка, лучше два придурка с балалайками, которые еле-еле пальцами попадают по струнам, чем это вот поганое разделение на обычных и двусердых. Когда я был молодой, на выступлениях все держались вместе, и ничего, очень даже весело. Бубну на вид было лет 50, довольно высокий и грузный, как и многие при сидячей работе, но, что удивительно, почти без брюшка, да и дряблость его одолеть не сумела. Видно было, что о физических упражнениях бубен хотя бы изредка вспоминал. А, кроме того, у него имелась черная отметина на щеке. Поэтому, возможно, бубен был намного старше, чем выглядел. И в молодости вполне мог застать доуказанные времена, когда указ царя Петра еще не разделил общество на обычных и двусердых. И это было интересно. А еще было интересно пообщаться с ним, узнать, кем работает, чем живет, и я согласился. Мы купили напитки, закуски, заняли стол, и, пожалуй, вот тут мне, наконец, перестало быть скучно. И не только потому, что бубен был настоящим кладезем информации, а он был, а потому что так гораздо веселее. Со сцены надрываются звезды, а ты стоишь, попиваешь всякую гадость, закусываешь ломтиками прожаренной картошки или сухариками, и слушаешь интересные рассказы. В моей молодости, сам понимаешь, такого великолепия не было. Снимали какой-нибудь дом культуры. Угар коромыслом, звук в колонках хрипит, как умирающий. Но весело же было. Людей много, есть с кем пообщаться, есть с кем подраться. А с обычными дрались, уточнил я. А-а, тогда это было можно, отмахнулся Бубин. Да и существовал, как бы это сказать, свод неписанных правил. В мужицкой драке никто теньку не использовал. В морду, значит, в морду. Был бы у родовитых такой свод правил, и указа Петрова бы не было. Я долго на свете живу, но высоко никогда не забирался. Был как-то головой в одном деле, ну назначенным, как бы. Долго там просидел, и достало. Ять, ты даже представить себе не можешь, как. Ты подчиненных считаешь придурками, они, тебя, бумажки-хренушки, и все время дергают. И чувствуешь, будто ты, ять, лебедень без крыльев. Это как? Да так, что жопа и ноги есть, шея длинная, а лететь не можешь. Только собрался, и шмяк на задницу обратно. Так, поди, свое-то дело поинтереснее было бы, заметил я. Может, Федь, не знаю, я так и не сподобился. Но с тех пор не, никакого руководства. Ну его к бабуям, нет, это не мое. Мое дело, поближе к земле. Ну а он мне и говорит, Бубин, на, ты чего сопли жуешь, поехали. Ну мы и взяли, значит, паровой Пскович. Автобус такой был, слышал, даже покататься довелось. Вот, сечешь, вот мы взяли Пскович, загрузились и поехали. По пути заскочили в общинное хозяйство этого Соловейска, и когда девицы с работы шли, мы им кричим такие, девчонки, поехали на выходные на море. Короче, я железно уверен был, что они нас пошлют. Три девушки, с семью незнакомыми парнями, на море, на два дня с палатками. А они, прикинь, мало того, что согласились, так еще и подружек позвали. Это была поездочка, я тебе скажу. Жаль, до моря так и не доехали. Нет, Федя, пиво – это древний напиток. Его варить умели еще до рождения Христа. Точно тебе говорю. Был у меня знакомый ученый, он специально ездил в греческую Африку, копался там в песке. Говорит, что египтяне, ну те, которые пирамиды построили, они вроде как уже пиво делать умели. А они его когда умели делать, когда пирамиды строили, или когда там греки обосновались, уточнил я, хотя память Андрея подсказывала правильный ответ. Умный, да, а я вот не был умным и не спросил, но, наверное, еще до греков. Бубин почесал затылок, иначе бы какое это открытие было, да, резонно, согласился я, и прямо такое, как сейчас, пиво варили, вроде и такое, и не такое, типа, Федь, оно там было не фильтрованное, мутное, слабенькое, они, поди, дристали от него дальше, чем видали, но это уже было пиво, понимаешь, древнее него только вино, и вот открывается эта дверь, вся такая позолоченная, тяжелая, а там, сортир, понимаешь, даже не унитаз, а, сука, дыра в полу, и позолоченная лепнина на стенах, прикинь, а зачем лепнина, да я откуда знаю сортир, он же сортир и есть, дырка, яма, но там, похоже, у семейки такой бзик на чувстве собственного величия, что золото даже в такое дерьмовое место носовали, ой, Бубин вдруг замолчал, что, удивился я, братан, мое естество говорит, что как раз пора идти в сортир. Причем, мне бы надо поспешить, мне тоже бы зайти, согласился я, допив остатки сбитня и попытавшись ухватить последний сухарик, но Бубин меня опередил, погрозив пальцем, не балуй, я старый, мне нужнее, двинули. Вместе с новым знакомым я устремился в сторону туалета, и был неприятно удивлен, народ там скопилось прилично, даже очередь образовалась, есть другой, уверенно заявил Бубин, их вообще здесь три, и мы с тобой... Как умные люди, подадимся в самый дальний. Мы и подались, выбрались в общий коридор и пошли к главной лестнице, которая приводила на балкон. Правда, там у нас возникла заминка, когда выяснилось, что у меня нет билета, потому что я приехал в ложу к Булатовым. Но этот вопрос был быстро решен, в списках нашлось мое имя, и дальше мы с Бубном поспешили вниз, к самому выходу из комплекса. Там и в самом деле оказался еще один туалет, не очень большой, всего на 4 кабинки, зато пустой и не настолько грязный, как туалеты наверху. Ха, я же сказал, радостно провозгласил Бубин, и никаких очередей, братан, не теряя ни секунды, чтобы не потерять ни капли, мы нырнули в ближайшие кабинки, и вскоре я почувствовал небывалое облегчение. Да, Вот это блаженство! Бубин подал радостный голос из соседней кабинки. Если бы еще дерьмо не подтекало, а у тебя подтекает, удивился я, застегивая штаны. Ага, течет прямо. Из соседней, отозвался тот, загрохотала дверь, и еще раз, Бубин вышел и, видимо, заглянул в соседнюю кабинку. Не, не тут, заявил он, снова громыхнула дверь. Ой, Федь, что? Я выбрался из своей кабинки и остановился, глядя на Бубна, замершего у крайней дверцы. А тут это, сказал он, глянув на меня через плечо, и пошире открыл дверь, сделав два шага в сторону. Апа, я видел трупы. В первые дни нашествия столько навидался и в таком виде, что, думал, меня ничего не смутит. Хрен там, выпавшие из кабинки парень и девушка были так жестоко выпотрошены, особенно в районе груди, что мне как-то даже поплохело. Пришлось сглотнуть рвавшийся наружу сбитень, прежде чем что-то сказать. И зачем я пошел в этот сортир? Вздохнул я, старательно изучая потолок. А чё? Поинтересовался Бубин. Вызовем ща городовых. Пусть разбираются. Они-то разберутся, кивнул я. Только нам с тобой придется посидеть здесь. Так мы не делали ничего, возмутился мой новый знакомый. Поссать пошли, а здесь вон и чё. Вот я и говорю, зачем я пошел в этот туалет, вздохнул я. Пойду приведу кого-нибудь. А потом началось форменное безумие. Прибежавший охранник поднял тревогу и вызвал полицию. Выступление, само собой, прервали, а людей начали выводить из фиатрона. Но поскольку всех зрителей зачем-то задерживали на выходе, то вскоре началась паника. Особенно отличились обычные. Над их головами-то царские указы не висели дамокловым мечом. Так что они поперли напролом всей толпой. Жидкие силы охраны и успевших приехать городовых удержать людей не смогли. И спустя пару-тройку минут толпа вырвалась на свободу, топча тех, кто пытался встать у нее на пути. Ну то есть, на прямой линии от выхода до станции городской подземки и автомобильной стоянки. Это, само собой, заставило охранников со второго уровня броситься на помощь охранникам первого уровня. И тогда на прорыв рванули уже двусердые зрители. Они никого не топтали, но самые хитрые использовали теньку, отталкивая с пути и препятствия, и препятствующих. Само собой, никто не желал сидеть под стражей до выяснения обстоятельств. И вся эта толпа людей проносилась мимо вагончика, в котором сидели запертые мы с Бубном. И если я просто поудобнее устроился на лавочке, вытянув ноги, то Бубин ритмично орал и размеренно стучал в дверь. «Свободу! Свободу! Свободу! Бубин, а чего ты пытаешься добиться?» – уточнил я. «Я на свободу хочу», – отозвался тот. «Пусть открывают. Я же не виноват. Так никого нет», – заметил я. «Видишь, толпа побежала. Все пытаются ее остановить. А я тоже хочу бежать», – заревел Бубин в маленькое решетчатое окно. «И пива еще хочу. И музыки. Сатрапы, держи морды. Выпустите меня. Федь, я тебе воплями не мешаю». «Не-не», – ответил я. «Кричи, если очень хочется». «Спасибо», – кивнул Бубин и снова прилип к окну. «Сатрапы, свободу, пиво, закусь». Глава 12. Ишимский вестник, 2 сентября 2033 года. Двойное убийство на выступлении степняков. И снова двусердые. Сегодня, во время выступления известной в Атаге степняки, было совершено двойное убийство. Убитыми оказались наследник рода Пестряковых и его младшая сестра, которые пришли послушать музыку любимой в Атаге. Приблизительно в 16:00 друзья потеряли их из виду, а спустя полтора часа покойные были обнаружены в кабинке туалета при входе в фиатрон, построенный на бордовом поле. По имеющимся у нашей редакции сведениям, тела молодых людей имеют на себе следы множественных ножевых ранений, что наводит на мысли о возможной связи этой трагедии с недавней гибелью Екатерины Лобовой. Семья погибших обещает награду за любые сведения об убийце. Подробности жестокого преступления читайте на странице 4. В связи с техническими работами наша страница в сети будет недоступна 2 сентября с 12 часов дня до 12 часов ночи. Приносим извинения за доставленные неудобства. Паника, пострадавшие и ответственные, кто придумал задержать всех посетителей выступления степняков и вызвал панику, чем закончилось бегство зрителей, и кто за это ответит. СТР 2. Почем пшеница и картошка? Каким будет нынешний урожай в Ишимском княжестве, и как это повлияет на цены на продовольствие? СТР 6. Военное обозрение. Что за силы задействованы вокруг Покровска на Карамысе, покинутого жителями, и какие меры предпринимаются, чтобы вернуть город? СТР 7. Запертыми в вагончике мы с Бубном просидели до самой ночи, что и неудивительно. После панического бегства толпы из Фиатрона, охране и городовым было не до расследования. Сначала бы отправить в лекарни и своих, и других пострадавших. Возможно, мне только показалось, но было такое ощущение, что о нас просто забыли. Как ни надрывался Бубин, а к нашему вагончику никто не подходил. Спустя какое-то время мой знакомый усталый с умиротворенным видом сел на лавочку напротив меня. «Слышь, Федь, ты арбун будешь?» – спросил он, доставая флягу из внутреннего кармана кожаной куртки. «Закуски нет, но лучше бухать, чем скучать. Арбун, я подумал, что сидеть нам здесь долго, и ответил совсем не так, как, наверное, следовало бы. А давай». Фляги хватило всего на 2 часа, несмотря на попытки экономить. Правда, к этому времени мы и так уже хорошо накидались. Все-таки и на выступлении выпили, а тут, смесь напитков, гадостные впечатления. В общем, прикончив флягу, мы не нашли ничего лучше, чем лечь подремать на лавочках. Разбудил меня звук открываемой двери и прохладный ночной ветер, ворвавшийся в наше узилище. А еще луч фонарика, который шарил по лицам. «Эй-эй-эй, свет убрали!» – потребовал Бубин. «Изверги, поговори у меня еще!» – буркнул вошедший. «Да я ща не только поговорю!» – рассердился Бубин. «Я тебе ща в бубен дам, и поедешь на каторгу!» – напомнил ему вошедший. «Нахрена торгу! И не я, а ты, если выживешь, тупой баран!» Бубин сел на лавочке, подмигнул мне и заявил, сформировав на руке плетение. «Мне кажется, Федь, кто-то тут решил нас ослепить, чтобы неожиданно ударить». «Да, наверняка», — согласился я, и, к тому же, хамит, даже не представившись. Фонарик опустился, и мы увидели лицо молоденького городового, который с неприязнью нас рассматривал. «Умные самые, да», — уточнил он, — «еще и нажрались, как свиньи, весь вагончик из-за вас провонял. Ты скажи спасибо, придурок, что мы поссать успели прежде, чем вы нас задержали, иначе бы ты нас еще и зассанцами обозвал, и тогда точно, в суд за оскорбление», – парировал Бубин. «К слову, задерживали вы нас с кучей нарушений, что я обязательно отмечу для дела, равно как и твое поведение. Совсем опух с бодуна, как я себя веду, с легкой опаской, но все же не желая отступать», – уточнил городовой. «Он еще спрашивает». Бубин глянул на меня и усмехнулся, а я развел руками. После чего мой новый знакомый 2 пальчиками брезгливо подцепил парнишку за воротник и подтянул к себе. «Эй!» – возмутился тот, в поисках оружия шаря рукой по поясу, но никак не попадая. «Не совсем опух с бодуна, а не совсем ли вы, ваше благородие, опухли с бодуна, так будет хотя бы вежливо», – пояснил Бубин. «И не эй, а что вы себе позволяете, ваше благородие?» «Понятно», – с этими словами он отпустил воротник и уселся на лавочку, поглядывая на растерянного после взбучки городового. «А еще я очень жду ваше имя, должность, причину посещения и извинений», — напомнил Бубин. «Или вы думаете, что только двусердые на каторгу катаются? Тогда я вас расстрою. Обычные туда катаются гораздо чаще, и нередко после того, как забылись в присутствии двусердого. Прошу прощения, ваше благородие», — выдавил из себя городовой, торопливо оправляя форму. «Исправлюсь, ваше благородие». «Бес попутал, ваше благородие. Младший городовой пешей полиции, Курицын Севастьян Саввович, прибыл припроводить вас на допрос к околоточному надзирателю Мамкину Николаю Федоровичу. Прошу следовать за мной». «Что, обоих сразу?» – уточнил я. «Обоих сразу», – отозвался городовой, а потом с запозданием добавил. «Ваше благородие, и не шалите, пожалуйста, ваше благородие. Очень вас прошу, ты тоже это самое, не шали», – посоветовал Бубин и встал, глянув на меня. «Пойдем, Федь, раз уж вежливо просит, спросим у околоточного надзирателя, почему не присутствуют сотрудники темного приказа». «Так это, нет их еще, ваше благородие», — смутился Курицын. «Не приехали. Слушай, как там тебя, Севастьян Саввович?» Бубин так и не сделал шаг вперед из вагончика. «А как вы тогда 2 двусердых допрашивать-то собрались? Я уж молчу о том, по какому праву вы нас задержали. Ладно, хрен бы с этим, положение не располагало, но допрос 2 двусердых, и без темного приказа это ни в какие ворота не проходит». «Виноват, ваше благородие», — понуро отозвался Курицын. «Ну а ты здесь при чем? Ты приказ выполнил?» «Выполнил. А кто приказ отдал? Вот он пусть и отдувается», — добродушно хмыкнул Бубин. «Или, может, ты к этому Мамкину сходишь, прояснишь ему положение? Он, может, и не знает, кто тут в вагончике сидит. Схожу, ваше благородие, решил Курицын, выглядевший настолько несчастным, что мне почти стало его жалко, но только почти. Спасибо, ваше благородие, я вас запру, ну запирай, чего уж там, щедро разрешил Бубин, усаживаясь обратно на лавку. Двух смертей не бывать, а одной с вами, гляжу, не миновать. Ответ Курицына не устроил, и он еще минуту мялся у двери, так и не закрыв ее на замок. Видно, решил, что про смерть Бубин не шутил. Ты где подковался так с городовыми разговаривать, удивился я, когда парнишка ушел. Да чего там сложного-то, отмахнулся Бубин. Хотя вам молодым, да, вам тяжелее. Это мы, старичье, привыкли свое право отстаивать. Так-то за 20-30 лет, Федь, все эти законы и особенности несложно выучить. 20-30 лет, усмехнулся я, с такими делами, что вокруг творятся, можно столько и не протянуть. Это да, возможно, вздохнул Бубин. Ладно, ты буди, если к нам снова придут. Он улегся на лавку и всего через минуту заливисто захрапел, сотрясая вагончик. А вот мне спать и вправду больше не хотелось, тем более, что опьянение давно прошло. Молодому организму хватило 3 часов сна, чтобы и протрезветь, и отдохнуть. Поэтому я сидел, изучал выкрашенную в серой стену и пытался понять, как же я так влип-то. Эх, не стоило мне светиться в ближайшее время, ни перед полицейским приказом, ни перед темным. Но вышло так, что о моем существовании сейчас и те, и другие вспомнят. А если еще поднимут документы из Покровска, а ведь они их обязательно поднимут. Может, не надо было идти в народ во время выступления, но одиноко сидеть в углу, как Саша Емелин, тоже не хотелось. Оставалось лишь разобраться, почему же мне так не везет-то. Но ответа на подобные вопросы, обращенные к небу, пока еще никто не получил. Ни в этом мире, ни в мире Андрея. Во всяком случае, обе моих памяти твердили именно об этом. Разве что память Андрея подкидывала хоть какое-то притянутое за уши объяснение. Ну то бишь грустную фразу, что это просто карма не отработана. Но, конечно, такое слабенькое объяснение меня удовлетворить не могло. И радовало во всей этой дерьмовой, в буквальном смысле слова, ситуации одно. Я совершенно ни в чем не виноват, и даже прицепиться ко мне ни за что. Пушок остался в училище, пить по возрасту уже можно, да и вообще, я сам указал охране на место преступления. Короче, по всем фронтам молодец, но сижу в вагончике. Сидеть, между тем, пришлось еще полчаса. Видно, околоточный надзиратель внял словам своего подчиненного и допрашивать нас не решился. Я бы покопался в сети, чтобы узнать, что еще можно сделать в такой ситуации. Вот только трубки и у меня, и у Бубна отобрали, когда вели в вагончик.